بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما продолжаем изучение книги مدارج السالكين говорит ابن القيم далее говорит он قال شيخ الإسلام сказал شيخ الإسلام под شيخ الإسلام имеет в виду кого он имеет в виду автора منازل السائرين то есть имеет в виду الهروي رحمه الله تعالى в данном случае хорошо потому что иногда когда он говорит شيخ الإسلام имеет в виду своего учителя شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى итак говорит он сказал شيخ الإسلام باب الغرق глава الغرق то есть погружение И приводят здесь слова Аллаха Субхана ва Тааля «Фалямма аслама ва таллаху лильджабин». А когда они покорились, когда они оба покорились, и он уложил его на бок. И он уложил его на бок. И говорит далее Аль-Харави, Аль-Гарк, это, говорит он, название, которое указывает на достижение человеком центра. Центра состояния, когда он проходит границы рассеянности, расчлененности. Мы разберем, иншаллаху тааля, его слова, что это значит. Ну, во-первых, он привел в качестве указания на это состояние, которое разбирается в этой главе, аят из суры Саффат. Аят из суры Саффат, 103 аят, где сказано, когда они предались и покорились, он уложил его на бок. Речь идет о ком? Речь идет об Ибрагиме, алейхиссалам, и его сыне Исмаиле, алейхиссалам. Ибрагим и его сын, когда они достигли той высокой степени покорности Аллаху Субхану ва Тааля, когда они, не задумываясь, подчинялись приказу Аллаха Субхану ва Тааля, мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля испытал Ибрагима, алейхиссалам, и было приказано ему принести жертву своего сына Исмаиля, то есть заколоть его. И они, и отец, и сын, они устремились к покорности Аллаха Субхану ва Тааля, к выполнению его приказа, и были полны решимости выполнить то самое заклание, которое приказано. И отец уложил сына на бок и взял нож, и уже устремился к горлу своего сына. То есть в этот момент он подчинился приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Он и его сын. Ибрагим, алейхиссалам, здесь он отстранился от своего нафса, от своих желаний. Хорошо. Он полностью отошел от этого, погрузившись во что? В приказ Аллаха Субхану ва Тааля, в волю Всевышнего. То есть здесь он погрузился в центр вот этого моря, какого моря? Устремленности души, устремленности духа, сердца, помыслов к Аллаху Субхану ва Тааля, к выполнению приказа Аллаха Субхану ва Тааля и ушел за вот эти рамки какой-то рассеянности, то есть когда желания, когда устремления, когда помыслы, когда сердце не направлено к Аллаху Субхану ва Тааля, оно рассеяно, от этого он устремился к сосредоточенности всего этого, устремлению всего этого к Аллаху Субхану ва Тааля. Сказано здесь «фалямма аслама», когда они «аслама», «аслама», то есть предались, предались полностью приказу Аллаха Субхану Тааля, подчинились полностью, то есть не осталось ни со стороны отца, ни со стороны сына какого-то возражения воли Всевышнего Аллаха. Это полная покорность и полное предание себя, чистое подчинение. И он уложил его на бок, сказано. На бок, то есть имеется в виду, здесь боковая часть лба, как укладывают животное, когда режут на бок и готовят его к закланию. Вот так вот он уложил его на землю, так что боковая часть, да, его головы, она прислонилась к земле. Говорит Аль-Гарави, после того, как привел этот аят, мы с вами сказали, он разъясняет, что это Аль-Гарак, что это погружение. Имеет в виду, говорит он, это когда человек достигает середины и центра своего состояния, то есть состояния служения Аллаху Субхану ва Тааля, пути к Аллаху Субхану ва Тааля, потому что, как известно, как он все время указывает, да, есть начало, есть середина, есть окончание. Кто-то скажет, а почему, если это середина, почему тогда погружение? Ведь погружение уместно это применить к концу уже. И Ибн аль-Кайм отвечает здесь. Он говорит, когда человек, который вот так вот стремится к Аллаху Субхану ва Тааля, движется по прямому пути к Всевышнему, когда его помыслы вот так устремляются, концентрируются полностью на том, кто есть его цель, на Аллахе Всевышнем, тогда он отходит вот от этой рассеянности его сердца, расчлененности его сердца, и входит вот в это состояние, то есть погружается он от чего? От этой рассеянности, вот к этой вот устремленности. Это середина, это еще не конец, но это происходит, что погружение. Как человек, который вступает в море, он не достигает конца моря, но он уже что? Когда отошел от берега, уже погрузился потом в море. Как бы то ни было, говорит дальше Аль-Гарави, потом Аль-Гарк, погружение имеет три степени. Мы знаем, как всегда, он приводит три степени. Хорошо, мы автор Муназир Сайрин приводит три степени. Первая степень, о которой он говорит, это погружение знания в источнике состояния, говорит он. Такой человек, он обретает прямое следование, он обретает истикама. Вот тахаккака фил ишара, говорит он, и становится истинным его указание, и он заслуживает полного отнесения. Давайте разберем его эти слова. Итак, первая степень, о которой он говорит здесь, степень погружения. То есть, это первый шаг здесь в этой степени. О чем он говорит? Погружение знания в состояние. Что это значит? То есть, у человека есть ильм, есть знание о чем-то, но человек еще не характеризуется этим, тем, о чем он знает. Хорошо. Это еще не стало его свойством, еще не применяет это. То есть знание есть, но это не характеризует его еще. То есть знание о чем-то одно, а состояние, основанное на этом знании, это уже другое. Например, если взять здоровье, предположим. Знание о здоровье – это одно, состояние здоровья – это другое. Или возьмем благодарность Аллаху Субхану ва Тааля. Это одно, знание одно, хорошо, состояние, основанное на этом знании – это другое. И говорит Аль-Гарави здесь, что на этой степени, первой степени, вот это состояние, оно уже переходит от простого знания о нем, что знание переходит в состояние. То есть погружается знание в это состояние. Оно становится господствующим. Раб, например, если он знает такую вещь, как страх, знает, что нужно бояться Аллаха Субхану ва Тааля. Да, каждый знает. Если спросить любого из нас, нужно ли бояться Аллаха Субхану ва Тааля, каждый скажет, конечно. Может быть, даже приведут аяты, приведут хадисы. Хорошо. Но знание, как знание, это одно. Но если человек уже обрел в сердце этот страх перед Всевышним Аллахом, если этот страх перед Аллахом коснулся его сердца и проник его, тогда это состояние начинает господствовать, захватывает сердце человека. Когда человек чувствует эту тревогу, тогда то знание, которое у него было, оно что? Погружается вот в это состояние, окунается в море этого состояния. И если вот это случается, говорит Аль-Гарави, тогда что? Тогда человек обретает истихама. Истихама что? То есть он начинает следовать прямо и верно по пути религии. Потому что если плодом знания становится состояние внутреннее в сердце человека, значит это выражается потом как? Во внешних действиях человека непременно. Если просто знания, которые никак не отражаются в состоянии сердца человека, это не соответственно это сказывается на его деяниях и наоборот. Хорошо. Поскольку это знание уже превратилось в состояние его сердца, это отражается в виде совершения им праведных деяний. И совершения их правильно. Правильно, в соответствии с приказом Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь, говорит он, его указания становятся истинными. Что это значит? То есть, если человек говорит теперь о чем-то из состояния сердца, говорит о страхе перед Аллахом, или говорит нам о любви к Аллаху Субхану ва Тааля, или о чем-то еще, здесь он уже говорит, как человек, знающий истину. Это не просто это слова. Не просто он говорит это на основании каких-то там предположений, как он считает, хорошо, что так или не так, а он уже это, воплотилось это в нем, в его сердце, и говорит на основе понимания. Потом он говорит дальше и заслуживает подлинного отнесения. Что это значит? То есть, этот человек действительно, потому что его поклонение становится подлинным и настоящим, он заслуживает того, чтобы быть отнесенным к всемилостивому, являющему милость, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аллаху, как его раб, в настоящем смысле этого слова. То есть он становится именно раб Аллаха в настоящем смысле этого слова. Хорошо, в настоящем смысле этого слова. Как Аллах Субхану Таля говорит, «Инна ибади алейса лака алейхим сульпан». Аллах Субхану Таля говорит в Коране о том, что было сказано Иблису, «Инна ибади алейса лака алейхим сульпан». И поистине рабы мои, нет у тебя над ними власти. Рабы мои, какие рабы? Рабы в плане рубубия, то есть, что Аллах Субхану Таля, он создатель всего, наделитель всего, в этом смысле рабы, в этом смысле все рабы Аллах Субхану Таля. Нет, здесь имеется в виду айбади, рабы мои, рабы особые, рабы с какого точки зрения? С точки зрения улухия, с точки зрения воплощения поклонения Аллах Субхану Таля, истинного рубудия, служения. Или говорит Аллах Субхану Таля, Фуркан, айбаду, рахмани, лезина, ямшуна, аляларда, ягауна, и рабы всемилостивы, которые идут по земле скромно, смиренно. Или в суре Линсан, айна, ешрау биха, айбаду Аллах, источник, из которого пьют рабы Аллаха. Или говорит суре Зухров, я айбади, ля хауфан алейкум льюм, ля антум тахзану, но рабы мои, нет сегодня над вами страха, и не будете вы печальны. Как бы то ни было, это первая ступень. Здесь человек, он переходит от просто, когда он совершает деяние на основе просто знания какого еще? Поверхностного, не проникшего в сердце, не отражающегося на состояниях его сердца, переходит уже к действиям, к деяниям на основе состояния, а состояние основанного обязательно на чем? На знании, непременно. Хорошо, то есть в его сердце уже нашло эти состояния, основанные на этом знании, пророческом знании. Знании, почерпнутом из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Если есть просто знание без состояния в сердце, тогда это бездействие, тогда это праздность. Если есть состояния какие-то в сердце у человека, но они не основаны на знании, тогда это куфр. Это неверие, это отход от религии Аллаха Субхана, это ильхад. Это отклонение. И говорит Аль-Харави, такой человек обретает истикама. Истикама, то есть он идет прямо и верно, по прямому пути, стремясь к Аллаху Субхану Та'аля, по пути, который приводит к Аллаху Субхану Та'аля. Это что касается этой первой степени. Дальше говорит он, вторая степень, истираку лишара филькешф. Это погружение указания в открытии, говорит он. И человек говорит о том, что имеется, о том, что он нашел, и идет с тем, то есть идет по пути с тем, что видит. Давайте разберем, что значит эти его слова. Рахималлаху та'аля. То есть здесь он говорит о том, что сердцу раскрываются вещи, в которые верит сердце. Религия, которая исповедует, раскрывается для сердца, становится для сердца уже очевидным. Становится для сердца очевидным. Хорошо? И здесь, говорит он, такой человек говорит уже, если что-то говорит, говорит о том, что действительно нашел подлинно в себе. То есть он, если говорит о вкушении сладости имана, о такой вещи, как заук, ваджит, что мы там говорили с вами, он уже не просто выражает чьи-то ощущения, или кто нашел хорошо это и обнаружил в своем сердце. Он уже говорит о вещи, которой он сам характеризуется. Хорошо? О вещи, которые сам характеризуются для него, это стало все очевидным. То, что он верит, стало очевидным. И он идет, сказано, с тем, что он видит. То есть он идет к Аллаху Субхану ва Тааля на основании видения. Видение какого? Видение сердца имеется в виду. Для него все, во что верит он, это очевидно, так как будто он видит это своими глазами. Для него это все раскрыто. То есть он идет, движется к Аллаху Субхану ва Тааля без вот этих вот завес, без беспечности. И он движется к Аллаху Субхану ва Та'аля при помощи Аллаха Субхану ва Та'аля, хорошо, с Аллахом Субхану ва Та'аля. То есть на основе религии Аллаха Субхану ва Та'аля, уповая на Аллаха Субхану ва Та'аля, движется к кому? К Аллаху Субхану ва Та'аля. Внимательно, движется к Аллаху Субхану ва Та'аля, уповая на Аллаха Субхану ва Та'аля, по пути, который установил Аллах Субхану ва Та'аля. Это вторая степень. Третья степень, о которой говорит Аль-Гарави здесь, «Истиграху шаваид фильджама». Говорит он, это погружение свидетельств в целостность. Хорошо. И этот человек охватывается, говорит он, светом изначальности. И сказано, он открывается, глаза его на видение предвечности. И он освобождается от низких помыслов, говорит он. Это третья степень. О чем идет речь? То есть здесь человек охватывается светом, ему открывается. Или это свет открытия для него значения имени Аллаха Аль-Ауваль. Хорошо. То есть все свидетельства, какие есть у него в сердце и так далее, он понимает, что все это от Аллаха Субхану Тааля, который наделил его этим, предопределил ему это еще до того, как он появился. Хорошо? Аллах Субхану Тааля знал, что как будет. Для него раскрывается смысл имени Аллаха Субхану Тааля Аль-Ауваль. Понимание такого атрибута Аллаха Субхану Тааля, как и предвечность и изначальность. И он освобождается, сказано, от низких помыслов. Что это за низкие помыслы? Низкие помыслы – это всякая привязанность сердца человека к чему-то, кроме Всевышнего Господа и тому, что связано с Всевышним Господом. Хорошо? Открываются глаза его на видение атрибута. Глаза, имеется в виду не глаза, которые на лице, имеется в виду его сердце начинает понимать смысл атрибута Аллаха Субхану Тааля Азалия, то есть изначальность и предвечность. Смотрят сердце его при помощи Аллаха. И он это понимает при помощи Аллаха Субхану Тааля, а не сам он, не через свой нафс. Он получает помощь от милости Аллаха. Это тауфик от Всевышнего, содействие. Не от его собственного познания, или собственного им воплощения, осуществления. Он видит и свидетельствует его сердце, то, что Аллах, Субхану Тааля, он был перед всем. Перед каждой вещью Аллах, Субхану Тааля, видит изначальность Аллах, Субхану Тааля, до всего Аллах, он Аль-Ауваль, он первый, и это освобождает его от тех устремлений и помыслов, которые есть у творений, связанные с чем-то приземленным и низким. Его помыслы становятся высокими. Его помыслы связываются с высочайшим Господом. Он ходит, наслаждается в садах радости Аллаху и познания Аллаха. А потом после этого он совершает, его сердце, его помыслы совершают поклон, суджуд Всевышнему, склоняются смиренно перед величием Аллаха, перед могуществом Всевышнего. И не хочет человек от этого уйти куда-то в сторону или замену этому. Это что касается этого состояния, состояния Аль-Гарк. Следующая глава, автор книги Аль-Маназир, говорит «Бабу Аль-Гайба». Глава «Бабу Аль-Гайба» – глава отсутствия. И он приводит здесь слова Всевышнего «Таваля анну макаля я асфаля Юсуф». Он отвернулся от них и сказал «Сожалею я о Юсуфе». Слова Аллах Субхану Тааля, суры Юсуф, Аллах Субхану Тааля говорит о том, что сказал отец Юсуфа. Хорошо? Якуб, алейхиссалям. Почему привел этот аят здесь Аль-Гарави? То есть, как бы этим аятом хочет указать на что? Что Якуб, алейхиссалям, поскольку сердце его было заполнено тоской по Юсуфу, алейхиссалям, хорошо, и он вспоминал о Юсуфе, алейхиссалям, любил его, поэтому он, когда ему сказали о его брате, он отвернулся, хотя несчастье, связанное с братом, случилось что? Недавно. То есть разлука с ним случилась недавно. Но все равно он так не вспомнил о нем, как что он продолжал вспоминать Юсуфа. Алейхиссалам. То есть это смысл, почему привел Аль-Гарави здесь. То есть он не испытывал такого сожаления о брате, какое испытывал о Юсуфе. Почему? Потому что он отсутствовал как бы, гайба, отсутствовал для горя, связанного с этим братом, потому что был что? Поглощен чем? Любовью к Юсуфу. Понятно? Говорит имам Ибн Аль-Кайм, рахима Аллаху Та'аля, что мог бы привести автор другой аят здесь, такой аят, например, суры Юсуф, той же суры Юсуф. «Фалямма ра'эйнау акбарна вакатта'на идягун». А когда они увидели его, то нашли его очень красивым, да, то есть возвеличили красоту его. «Вакатта'на идягунна». И стали резать себе руки, изрезали себе руки. Речь идет о ком? Речь идет о женщинах, которым жена вельможи дала ножи, а потом приказала Юсуфу показаться им. В этот момент в этот момент такое было у них состояние, что заставило их отсутствовать, забыться в отношении ножей. Хорошо так, что они смотрели только на Юсуфа, забывшись, отсутствуя для чего? Для этих ножей и то, что они резали этими ножами, то есть свои руки. То есть резали свои руки и не чувствовали это. То есть настолько было вот это состояние аль-гаиба, то есть отсутствие. Хорошо, то есть когда человек поглощен чем-то другим. И говорит здесь аль-гарави, аль-гаиба, говорит, он имеет три степени также, и называет он первую степень. Первая степень – это гаиба, то есть отсутствие того, кто вступает на прямой путь, который заключается в чем? В том, что освобождаются его устремления от каких-то привязанностей и от препятствий, потому что он вступает на путь поиска истины. Хорошо? Он ищет истину, то есть стремится к истине. Так, это первая степень отсутствия гаиба человека, который вступает на путь стремление к Аллаху Субхану ва Тааля. Это человек что? Человек становится отсутствующим. Отходит от чего? От своих каких-то привычек. Привычных желаний. Потакания своим привычкам. Тому, что привычно. Хорошо. Может быть, это его страна. Он отсутствует для своей страны. Хорошо. Для своего привычного места. И так далее. Для чего это все? Почему это все? Очищение намерения и стремления, устремленности. Он отходит от вот этих вот всяких привязанностей каких-то сердца. То есть такие привязанности сердца, которые мешают двигаться по пути к Аллаху Субхану ва Тааля. И он отходит, становится отсутствующим для чего? Для аваид, то есть вещей, которые препятствуют. Хорошо? Всяких препятствий, чтобы они не настигли его, чтобы они не помешали ему. Сказано, ищет истину. Ищет истину. Мы сказали, становится отсутствующим для чего? Для всех вот этих препятствий и привязанностей, потому что ищет истину. Почему? Потому что они могут помешать им, они противодействуют обретению им того, что он ищет. А что истина, что подразумевается здесь? Что ищет? Что истина? Подразумевается здесь его устремление к Аллаху Субхану ва Тааля, все, что имеет отношение к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля, он аль-хак, если он говорит, ищет истину, потому что Аллах Субхану ва Тааля, он аль-хак. Аллах, он аль-хак, он истина. И слово Аллаха, аль-хак, истина. И обещание Аллаха, аль-хак, истина. И встреча с Аллахом, аль-хак, истина. И посланник Аллаха, истина. И поклонение только одному Всевышнему Аллаху и больше никому, ничему наряду с ним, это истина. Поклонение чему-то наряду с Аллахом, помимо Аллаха, это батиль, это ложь. فَكُلُّ شَيْءٍ مَخَلَ اللَّهِ بَاطِلٍ. Ибо все, что кроме Аллаха, есть батиль, сказано. Все есть ложь. То есть, кроме Аллаха, имеется в виду все, что не ведет человека к Аллаху Субхану ва Тааля. И к довольству Аллаха. Все это батиль. Все это призрачно, все это ложь. То есть, что имеет в виду аль-гарави здесь, говоря о первой степени, что человек, который вступает на путь устремления к Аллаху Субхану ва Тааля, если его устремление, если его намерение, стремление к его цели, не освободиться от того, что мешает ему, что препятствует, что задерживает, тогда человек не достигнет своей цели. Или если достигнет, то достигнет с большим трудом из-за вот этих вот вещей, которые отвлекают его и мешают ему. Это что касается первой степени. Вторая степень, о которой говорит аль-гарави, рахималлаху та'аля, он говорит отсутствие гаиба человека, идущего по прямому пути. Там было что? Ступившего, да, на путь движения к Аллаху Субхану ва Тааля, здесь идущего к Аллаху Субхану ва Тааля, для отсутствия его, для внешних очертаний знания и для недостатков стремления и для послаблений вялости. Давайте разберем эти слова. Его и так это вторая степень. Говорит он здесь, это уже отсутствие кого? Если там было отсутствие вступившего на прямой путь, да, гаиба здесь кого гаиба? Того, кто уже идет, движется по пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Он говорит, становится отсутствующим для внешних очертаний знания. Что имеет в виду он? Здесь очень важно правильно понять эти слова, потому что через подобные выражения, как мы с вами говорили, когда есть какие-то такие неясные выражения, потом люди в чьих сердцах болезни входят и начинают сеять порчу внутриисламской уммы. Имеет в виду он здесь то, что мы говорили, когда изучали предшествующую главу. То есть его знание не просто становится знанием о чем-то, это становится знанием, которое уже воплотилось, стало его характеристикой. Хорошо? Обрело состояние в сердце, основанное на этом знании. А мульхиды, те, которые отходят от религии Аллаха Субхану ва Тааля, еретики, они понимают из этих слов, как, что человек, значит, он, когда он так каких-то достигает степеней, может уже отойти от чего? От пророческого знания, уже двигаться по каким-то своим путям, не основанных на знания пророка, алейхиссалату вассалам. То есть он уже здесь сосредотачивается и полагается на свои внутренние ощущения и состояния. Так говорят они. Это, безусловно, это зандака. Это безбожие, это ересь, это куфр. Отход от религии Аллаха. Потому что муваххид, единобожник, он не поймет так. Он поймет так, как мы говорили с вами. Он от просто знания перейдет к чему? К состоянию сердца, основанного на этом знании. Потому что, как мы с вами говорили, знание, лишенное состояние в сердце, соответствующее этому знанию, это слабость при движении по прямому пути. А если есть состояние, которое лишено знания, то это заблуждение, отход от пути. Если кто-то поклоняется Аллаху только через какие-то свои состояния, которые там в сердце, которые не основаны на знании пророческом, такой человек от Аллаха не получит ничего, кроме отдаления. Только отдаление от Всевышнего Аллаха. Это первое. Второе, он говорит, отсутствие его, движущегося, по отношению чего? Для чего еще он отсутствует? Для недостатков. Отсутствует, становится отсутствующим для недостатков стремления, движения. Что это за недостатки? Что это за илля? Что это за пороки? Когда человек идет по пути к Аллаху Субхану ва Тааля, какие могут быть тут пороки? Что он имеет в виду? Имеет в виду в данном случае убежденность человека, что он способен дойти благодаря своим деяниям, своим стремлениям. Хорошо? То есть свое труждание его, труды его, его действия, это то, что его приведет к Аллаху Субхану ва Тааля. И он полагается на свои деяния, на свое стремление, он ликует не тем хорошим ликованием, не той хорошей радостью, а порицаемой радостью, видя свои деяния. Так вот, на второй степени человек, идущий по прямому пути, он что, говорит Аль-Арави, он отходит, он становится отсутствующим для вот этих вот пороков. Хорошо? Не имеется в виду, что он их не замечает. Отсутствует для них, то есть они есть у него, но он их не замечает. Нет, имеется в виду, что их нету, у него их нет. Здесь нужно провести разницу. Это очень важно, мы с вами об этом много говорили. Если человек убежден, что Аллах, Субхану ва Тааля, он, который доведет его до цели посредством этих деяний, и эти деяния будут причиной, тогда это правильно. А если он думает, что сами деяния его доведут, и он сам своим трудом, и уповает на свой труд и на свои деяния, тогда нет. Тогда это уже порок его движения по прямому пути. Понятна разница? Если он радуется этим деяниям и своему тружданию с той точки зрения, что это милость Аллаха, то есть он радуется этому, потому что это Аллах одарил его этим. И он радуется здесь Аллаху Субхану Тааля, который одарил его этим, понимая, что это дар от Аллаха, и что это Аллах Субхану Тааля предопределил ему изначально, еще когда его не было, представьте. Всевышний Господь почтил тебя тем, что еще тебя не было, Он тебе эти милости предопределил такие. Двигаться к Нему по прямому пути. И радуется, если человек этому, тогда это хорошо. А если он радуется этому, гордясь своими деяниями, обольщаясь ими, когда он бывает удовлетворенным ими и полагается на них, тогда это порицаемая радость. И даже совершение, именно так, как мы сказали. Не то, как говорится у Аль-Харави здесь в книге зачастую, что человек не видит своих деяний. хорошо, не видит своего стремления. Не это совершенная степень, а совершенное что? Когда человек это видит, но не приписывает это себе. И что это я заслужил, и я это сделал сам. Нет, он это расценивает как милость Аллаха. Видит и милость Аллаха, того, кто дал эту милость. Это совершение. Потому что здесь человек опирается на что? Не на свои действия, опирается он на Аллах Субхану Тааля и радуется Аллаху. И убежден, что Аллах, который доводит своего раба до цели, и только он через те причины, которые сам Аллах Субхану Тааля установил для раба. Не по силе, не по мощи самого раба. То есть, чувствуете разницу между первым и вторым. То есть, эта степень, человек переходит от просто знания, переходит уже к состоянию на основе этого знания. И исчезает, уходит, становится отсутствующим для чего? Для вот этих пороков, которые были перечислены. И сказано, и уходит, отсутствует для послаблений вялости. Здесь Аль-Гарави, смотрите, указывает на две вещи. Когда человек движется по прямому пути к Аллаху Субхану ва Тааля, две беды может быть, и две крайности. Первая крайность – человек усердный, решительный, но при этом полагается на свою решимость, на свое усердие. Это то, о чем было сказано. А здесь наоборот что? Человек расслабляется, не проявляет никакого старания, никакого усилия, никакого усердия. Тот думает, что его усердие, стремление, рвение, оно его понесет. А этот думает, что ищет всякие послабления и думает, так и так все будет. Хорошо. Так и так дойду. Если у человека полная правдивость, если его стремление, оно настоящее и подлинное, это освободит его от вот этих вот послаблений вялости. Если его таухид настоящий и совершенный, если его знание об Аллах Субхану ва Тааля настоящий, и о том, кто он сам такой настоящий, это, наоборот, освободит от чего? От тех пороков, когда он думает, что он через свое усердие придется. Понятно. Это вторая степень, последняя степень, о которой говорит Аль-Гарави здесь. Это уже отсутствие, касающегося познавшего, говорит он. Познавшего. Отсутствие познавшего, говорит он, в отношении видения своих состояний и свидетельств и степеней. И все это погружается, говорит он, в источник аль-джама. Часто употребляют этот термин аль-джама, если вы заметили. То есть целостности. По его мнению, это высшее состояние. Потому что мы с вами все время говорили о том, что Аль-Гарави считал, что конечная цель – это здесь ступень, как бы высшая, это что? Это аль-фана. Фана, то есть то, что считают многие, такое растворение и так далее. Но мы с вами говорили много раз, что это не является совершенством. Это не является совершенством. Это не требуется вообще само по себе такое. Хорошо. Состояния другие, они совершение этого. Состояние, которому призывали пророки и их последователи, это совершение. Это есть совершенство, а не это. То есть так, он здесь говорит о какой-то такой сконцентрированности, когда уже человек сконцентрирован так на Аллах Субхану Тааля и не видит что? Не видит ни состояний своих, не видит, не видит ни свидетельств, которые в сердце есть, ни степени, ничего не видит. Потому что он говорит, сконцентрирован, да, на рубубия, на господстве Аллаха Субхану Тааля. Но мы с вами сказали, что и много раз говорили еще раз, что не это есть что? Совершенство. Не это есть совершенство. Пророк, алейхиссалату вассалям, его последователи, пророки, их последователи, не это был их путь. Конечно, то, что имеет в виду Аль-Гарави здесь, рахимаху тааля, как бы что хочет он сказать? Он хочет сказать, что человек как бы понимает здесь, что то, что он познал, познал благодаря Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? И указал ему на себя Аллах Субхану ва Тааля. И когда он это понимает, тогда уходит от него видение, растворяется видение свидетельств, которое есть у него в том, о ком он свидетельствует. Видение того, о ком он свидетельствует, об Аллах Субхану ва Тааля. Растворяется его познание в самом того, кого он узнал. Хорошо? Это имеет в виду Аль-Гарави здесь. Конечно. Правильно что? Правильно, что мы узнаем об Аллах Субхану Тааля, познаем Аллах Субхану Тааля только благодаря Аллаху Субхану Тааля, при помощи Аллаха Субхану Тааля. Указывать нам на Аллах Субхану Тааля никто иной, как сам Аллах Субхану Тааля. И доводит нас до Аллаха никто иной, как сам Аллах Субхану Тааля. То есть Он, который сам указывает на самого себя, устанавливая указатели, которые ведут к Нему. Аллах Субхану Тааля, который помогает нам поминать Его, делать зикр. Кто поминает? Если люди поминают Аллаха, кто поминает? Кто поминающий? Они поминающие, люди поминающие. Но кто направил их к этому? Кто помог? Кто даровал им это поминание? Аллах Субхану Тааля. Получается, что? Что Аллах Субхану Тааля устами их, Он сделал это поминание себе. Устами их сделал поминание себе. Потом пророк Алейхиссату сам говорит, «Инна Аллах каля аллисани набии». Аллах сказал устами своего пророка, «Самиа Аллаху лиман хамида». Услышал Аллах того, кто его восхвалил. «Самиа Аллаху лиман хамида». Услышал Аллах, кто его восхвалил. Аллах Субхану Тааля, Он любит себя сам и любит Аллах Субхану Тааля себя через тех людей, благодарных рабов Его, которые любят Его. Аллах благодарит себя сам, и Аллах благодарит себя через тех своих рабов, которые благодарны Ему. То есть той благодарностью, которую Аллах Субхану ва Та'аля, которую Аллах Субхану ва Та'аля поместил в уста своих рабов, в их сердца, в движении их органов, зикр, шукр. Хорошо? В отличие от Джабария, а те, кто говорит, что действия человека, они... Это действие Аллаха, на самом деле, не действие самого человека. Аля Сунна ва Джамаа говорит, нет, действие человека – действие человека. И не принуждает Аллах к действию. Хорошо? Но в отличие от Кадария мы говорим, что? Что человек, если он совершает благое, зикр и шукр, то это не иначе, как помощь от Аллаха Субхана ва Тааля. И если бы не его помощь, не было бы у тебя ни зикра, ни шукра. Ни благодарности Аллаху, ни поминания Аллаха Субхана ва Тааля. Он первый и последний, он явный и близкий. Он о каждой вещи знающий. Конечно, подобные, как мы сказали, фразы, они лазейка для мульхидов, для еретиков. Они что говорят? Внимательно. Эту вещь, эти убеждения распространяют многие заблудшие группы. Те, которые относят себя к исламу, и те, которые не относят себя к исламу. Они что говорят? Они говорят, «Азакир, валь мазкур ва зикр, валь айнул вахида». Они говорят, и поминающий, то есть те, которые делают зикр, и поминающий, и тот, кого он поминает, имеет в виду Аллах Субхану ва Тааля, и тот, кого он поминает, и само его поминание, зикр, это есть все одно и то же. Это есть одно и то же. Знающий, тот, кого он, о ком он знает, и знание его, хорошо, то есть познавший, тот, кого он познал, и познание его, это все одно и то же. Все единое, одно. Любящий, тот, кого он любит, и любовь его, все одно, все едино. Тот, который, говорят они, знает, познал Аллаха, и который любит Аллаха, это и есть сам Аллах. Хорошо? Человек, который, рабы, они, которые познали Аллаха и любят Аллаха, это они и есть Аллах. Все Аллах. И поминающий Аллах, и поминание Аллаха, и того, кого поминают Аллах. То есть, и любовь к Аллаху, и те, кто любит Аллаха, это все Аллах. Говорят они. Эти вот страшные убеждения. Это куфр, неверие, больше которого нет неверия. Это ильхад, отход, хуже которого нет отхода. Они говорят, все это Аллах, только у него есть разные проявления, много проявлений. Но все это проявление Аллаха. На что ты не посмотришь, все есть проявление Аллаха. Проявлений много, а проявляющийся один, говорят они. Но во всех них само бытие Аллаха воплотилось. Более, их бытие, их существование есть бытие самого Аллаха. Его бытие устремилось и воплотилось в них, говорят они. Страшнейший куфр. Убеждение, которое называется, как мы говорили с вами? Вахдатуль вуджуд. Единство бытия. Или иттихадия. Иттихадия. Или хулулия. Воплощение. Все, что есть, есть воплощение бытия Аллаха, говорят они. А что говорят муваххиды? Что говорят единобожники? Единобожники говорят, на творение устремилось что? Сотворение, созидание от Аллаха Субхану ва Тааля, а не бытие самого Аллаха Субхану ва Тааля. Идят сотворение, оно, которое устремилось на творение, а не само бытие. И проявилось в них, в творениях, проявились результат действия атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, а не сами атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? И не сам Аллах Субхану ва Тааля. Все, что есть, оно существует, испытывая нужду в Аллахе, будучи бедными в Аллахе, но не потому, что они и есть Аллах, и есть бытие Аллаха, и есть сущность Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля, Он обеспечил им существование волей своей и господством своим, а не воплощением своим в них. Нужно уметь опровергать эти взгляды. Тем более в стране, где столько христиан, которые говорят о Боговоплощении. Некоторые из них говорят, что только Иисус воплощение Бога, другие говорят, и все мы с вами воплощение Бога. Алия зубилля. Эти безбожники, эти отступившие от прямого пути, у них перепуталось. Произошла путаница. Произошла путаница. Вахда аль-муджид. Единство Создателя. Создателя бытия. Всего сущего. Спуталось у них с единством бытия. То есть то, что Аллах, Он единственный. И есть единый Творец. Спуталось у них с чем? Что все, что есть, есть Аллах. Есть бытие Аллаха. Таухид сущности Аллаха и сифатов и действий Аллаха у них спутался с чем? С таухидом бытия. Устремление щедрости Аллаха Субхану Та'аля ко всему у них спуталось с устремлением и воплощением чего? Бытия Аллаха во всем. И они поэтому, их таухид, это что все бытие есть Аллах. И они говорят, что все, что есть, бытие само, аль-вуджуд, оно и есть ма'буд. И есть то, чему поклоняются. Хорошо? То есть они стали на самом деле рабами какого-то абсолютного бытия, о котором они говорят, и которое на самом деле не существует, кроме как только в их больных рассудках. И на самом деле это на самом деле внешне они стали поклоняться чему? Поклоняться стали созданием. Потому что они говорят, это дерево Аллах. И как некоторые из них говорят, и манавки или Аллах, Лиязубилля, и собака. Лиязубилля. Потому что все, что существует, по их мнению, называется Лиязубилля. Называется имя Аллах. Много превыше Аллах того, что они говорят. Превыше Он премного этого безбожия. Такадус самават это фатарна мингу, ватаншакуль арду, ватахиру джибалю хадда. И готовы небеса разверзнуться от этого. И готова растрескаться земля и пасть горы прахом, приводит аят здесь Абн-Аль-Кайим, указывая на чудовищность таких воззрений. Аллах Субхану ва Тааля, Он тот, который над небесами, над престолом своим, отделен от своих творений, и сущностью своей, и именами своими, и атрибутами своими, и действиями своими. Разве может сравниться сущность того, что создано из жалкой воды, сущностью Господа миров? Разве может сравниться то, что создано из глины, с Господом Господ? Разве бедный по своей сути, ведь творение бедны по своей сути, нуждающийся. По сути, разве они могут сравниться с тем, кто есть богат по своей сути, самодостаточный по своей сути? Разве бытие тех, которые исчезают, которые тленны, могут сравниться с бытием живого, который не умирает? «Ху Аллаху лязи ля иляха илляху». Он Аллах, кроме которого нет иного истинного Бога. «Алимуль гайби ва шахада», знающий скрытое и явное. «Ху Ар-Рахману Рахим», и он всемилостивый, являющий милость. «Ху Аллаху лязи ля иляха илляху аль-малику аль-куддус, ас-саламу аль-му'мину аль-мухаймину аль-азизу аль-джаббару аль-мутакаббир». Он Аллах, кроме которого нет иного истинного Бога, царь, святой, пречистый, охраняющий, аль-мухаймин, тот, который контролирует все, аль-азиз, аль-джаббар, аль-мутакаббир, великий, могущий, превознесенный, субхан Аллах, амма йушрикун, пресвят Аллах, далек от того, что они предают ему сотоварищи. Ху Аллаху аль-халик, аль-бари, аль-мусаввир, он Аллах, творец, создатель, образователь, лаху аль-асма уль-хусна, у него прекраснейшие имена, юсаббиху лаху ма фис самавати валь ард, ва хуа аль-азизу аль-хаким, и славит его то, что в небесах и на земле, и он великий, мудрый. Это что касается данной главы. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.